Никакой язвительности или насмешки, просто Курагири, он же Черный Туман, искренне считал себя правой рукой молодого лидера Лиги Злодеев, оттого и старался не сводить с того свои яркие очи. «Че за вопросы, Курагири, гулять я иду», — грубо отозвался Тамура, спрятав свои руки в кармане худи. Алые глаза на миг блеснули привычной для него злостью, впрочем, ничего удивительного, ведь Шигараки ненавидел все, поэтому и желал добиться полного уничтожения всего на свете. «Надеюсь, ты не забыл постирать свою толстовку, верно?» — незатейливо спросил Черный Туман, аккуратно протирая розовой тряпочкой стеклянные бокалы, испачканные бархатным вином. «Хаен, может я и урод, но явно уж не грязнуля, когда процесс касается одежды», хех, хриплый и надрывный смешок самоиронии пронесся по помещению, будто бы отвратительный скрип стекла, доводящий до дрожи. Тамура громко хлопнул дверями чисто по бунтарской привычке, выйдя из бара ухмыляющимся. Как минимум он был в настроении, потому что Сатори позвал его встретиться с ним. Да, новоиспеченный знакомый все-таки позвонил ему, ну а Шигараки не противился идее позаниматься хоть чем-то, кроме походов в магазинчик сладостей и накопления основных сил для Альянса преступников. К слову, про последнее. Фундаментальная забота парня в том, чтобы находить необходимых отморозков и занимать их к себе в организацию. Звучит просто, но, по существу, Тамура заколебался сражаться с борзыми мужиками с целью поставить тех на место. Таким образом, общение со своим околосверстником являлось экстравагантной отдушиной для молодого психа, потому он не возражал побыть в компании светловолосого чудика с жизнерадостной улыбкой, которая почему-то не взывала в Шигараке фирменную ярость, что был прямо-таки помешан на ненависти к обществу. Впрочем, так ли все положительно? Конечно же нет. Сатори намного перспективнее и могущественнее, чем любой другой бандит с улицы. В этом Тамура убедился собственнолично, сразившись с ним. Терять столь многообещающего союзника или пешку. Ох, Шигараки был бы настоящим кретином, если бы отказался принимать такой подарок от судьбы. Жесть. Полегче, полегче. У тебя определенно нездоровый аппетит, Тамура. Воскликнул Тошинари с натянутой улыбкой. О чем ты? Я еще не съел даже половину от своей суточной нормы. Мои вкусовые рецепторы по какой-то неизвестной мне причине слаборазвиты, но ярко выраженная сласть есть исключение. А так соленое, горькое, острое и терпкое лишь сплошная серость в моей убогой жизни, сказал псих с синевато-серыми волосами, отхлебнув горячий какао с белой кружки и уставившись в одну точку магазинчика своим кровавым немигающим взором. Его бледное лицо мрачнело с каждым последующим произнесенным словом, а под конец так вообще в нем как будто бы проснулся депрессивный дьявол. Правда, стоило Еге разочек хлопнуть ободряюще хлопнуть того по плечу, как паренек лет 19 молниеносно очнулся, помотав растрепанными локонами. «Хватит распугивать клиентов, ты что, дед инсайдом вдруг заделаться решил? Прошу, откажись от такой участи, пощади нас всех», — спросил безобидно насмешливым тоном Тошинари, отсылаясь к давно позабытой молодежной субкультуре. Бережет память о тех временах ныне всемогущий, с ностальгической физиономией вспоминая великолепные времена за компьютером. «Дед, кто?» Склонил вопросительно голову на бок Тамура, совершенно не понимая, о чем идет речь, да и Еги не спешил пояснять все. «Дед Пихта, блин, ладно, забей, лучше поведай мне о том, почему ты так любишь посещать именно эту кондитерскую». Ну, Шигараки едва заметно споткнулся, задумавшись на пару мгновений, дабы следом бесстрастно промолвить блондину. «Чуть западнее находится бар моего дяди. Удобство, ясно, все-таки отчасти на чистоту выложил все лидер Лиги Злодеев. Алкоголь там есть?» С выжидающим пламенным взглядом принялся узнавать Тошинари, так прикинувшись типичным подростком, желающим опьянеть, что даже хитроумный Тамура не заметил ничего подозрительного. «Да, хочешь, легально купить у тебя его вряд ли получится, как-никак тебе ведь еще нет 20, я прав», проговорил гипнотическим голосом псих, еле стерев с уст ухищренный оскал. В его мыслях крутился план, в ходе которого он мог бы заковать своего светловолосого собеседника кандалы, заставив того непременно присоединиться к нему. Плут, да, таков уж человек этот Тамура Шигараки, обладает амбициями и не боится ради них хоть сквозь землю провалиться. Тошинари же, хотя сейчас больше Сатори, спокойно кивнул, а после смущенно почесал затылок. Голубой оттенок в его глазах исчез, когда во власть зрачки пришли линзы ярко-коричневого цвета. Все это ради того, чтобы никто в принципе не мог выдвинуть теорию, якобы он как-то связан со всемогущим, мол, сын или младший брат, а то мало ли, так хоть немного, но различия видимые есть. Впрочем, дальше их путь продолжился уже на свежем воздухе. Они оба одновременно вдохнули и выдохнули, расплывшись в легкой ухмылке. Ветер кружил вокруг них, задевая и мягко обволакивая, как любящая мать свое чадо. Небольшая толпа сновала туда-сюда. Детишки прибегали мимо и одаряли всех счастливой смешинкой. Солнце пекло, но без каких-либо едких ударов с его стороны. Лето же приближалось. Сатори, назад! Резко повысил свой голос сиплый Тамура, ладонью крепко оттолкнув блондина с его прошлого места, куда миллисекундой позже приземлился комок грязи, что следом оживился и бездумно пополз к рядом стоящему лидеру Альянса преступников, дабы поглотить его. Фыркнув с высокомерным отвращением, Шигараки замахнулся со всей силой и ногой отбросил маленькое чудище из полувлажного месива. Егижи спиной стукнулся о каменное основание ближайшего здания, на миг потеряв возможность заглотнуть кислорода. Да, физические возможности психопата оказались куда более обширными, чем символ мира предполагал. Забавно, не так ли? Погляди на это, Сатори. Люди с ужасом убегают от очередного злодея, хотя ведь и сами вполне могли бы расправиться с ним. Если бы не лицемерный закон о запрете использования причуд без лицензии, то они бы мигом целым скопом разобрались бы с угрозой. Так глупо. Начал пропагандистки втирать свою муть Тамура, тихо издевательски посмеиваясь над разыгравшимся цирком, где испуганные человечки со всех ногах удирали от глиняной массы ростом под 1.5 метра, что пулялся во всех шарами из хлипкой осадочной горной породы. «Я не согласен с тобой, но об этом потом. Где герои?» — серьезно ответил Ташинари, даже и не думая поддакивать психу в столь откровенно щекотливый момент. «Сами посудите, везде суета, но ведь могут быть и пострадавшие от атак преступника, а вы, прославленный символ мира, тупо стоите в углу и пялитесь на то, как народ рискует собой, ведь в настоящее время вам связали руки. Эх, боже, почему количество отморозков в Мусутафу не уменьшается? Неужели моя персона нисколечко не влияет на ситуацию в городе? Боюсь представить, что же происходит в Токио». Погряз в тяжких самокопаниях всемогущий. Тем не менее, разочарованный голос Тамуры отрезвил его. Профи прибыл, к сожалению, и впрямь, неизвестный для Ташинари герой, из спины которого торчал натуральный пропеллер огромных размеров, без лишних слов прилетел к преступнику, что состоял из глины и не был особо выдающимся в плане интеллекта, раз даже и не додумался отступить, показав отсутствие инстинкта самосохранения. Тот следом легко высушил грязевика благодаря своему вентилятору. Полужидкая масса сразу же затвердела вплоть до такого состояния, что злодей просто застыл и больше не мог сдвинуться с места. Бежавшие люди оглянулись назад и возрадовались победе борца за справедливость, но последний, видимо, не желал привлекать внимание, вот и немедленно после звонка в полицию воспарил в небо и скрылся за крупными коробками, именуемые постройками нынешнего века. «Сатори, а чего это ты разволновался? Неужто так изрядно страшился помереть от рук преступника? Или ты просто в такой манере выражаешь свое беспокойство по поводу чужой безопасности?» Ядовитый блеск проскользнул в красных очах Шигараки, когда из его грубых и шипящих уст вырвался град провокационных вопросов, от которых зависело многое. Почему? Да потому что Тамуре не нужен был игрок в его организации, что слишком бы переживал по пустякам и мнил себя альтруистом. И Ташинари это все прекрасно осознавал. К тому же, они оба манипулировали друг другом, как бы прискорбно подобное ни звучало. Дружба? Пока что точно нет. Глава 48. Ужин с полночь. Если бы не пришедший на помощь герой, то я бы вступился за людей. Не хочу видеть бессмысленную резню. Таков был ответ Ташинари. Уверенный стальной тон и пурпурные из-за линз глаза взывали к тому, что их владелец абсолютно серьезен. Ни грамма шутки и вранья. Почему? Да потому что Еги уже привык вести жизнь борца за справедливость и отклоняться от своего пути не собирался. Втереться в доверие к преемнику все за одного – это, конечно, великолепно, но стоит ли ради подобного буквально марать взор чем-то кровавым? К тому же, быть псиной для Тамуры он вообще-то не соглашался. «Ясно», – лаконично сказал обладатель алых ненавидящих и презирающих всех очей, натянув капюшон так, что следом все его бледное лицо скрылось за мрачной тенью, оставив лишь горящие огни. Тем не менее, к удивлению для Сатори, Шигараки повернулся к нему спиной и спокойно промолвил, махнув рукой на запад. «Ладно, пошли в бар, у меня горло пересохло, хочу выпить». Хотя в мыслях псих совсем не был бесстрастным, полыхая бурлящей злобой и желанием прикончить кого-нибудь до состояния праха. Ублюдок со стержнем. Контролировать таких очень сложно, но с его способностями он станет ценнейшей фигурой. С ним убить всемогущего будет намного проще. Да иному сенсея послужит хорошей ударной силой. Я не могу упустить Сатори. Так что Тамура просто-напросто проглотил весь негатив. Все-таки уроки от все за одного он не пропускал. Величайший злодей Японии проповедовал ему то, что манипулировать кем-то легче, если ты умеешь правильно болтать, навязывая свое мнение. По сути, Шигараки еще учился, так как до знакомства с Тошинари общался лишь с Курагири и уличными бандитами, что не славится добротным интеллектом. Тех достаточно тупо избить и предложить достойные бабки, которые черный туман ворует благодаря своей причуде. В общем-то, Егиже с другой касты, потому и подход к нему должен быть категорически иной. Дальнейшая тропа до паба не обзавелась какой-либо занятной историей. Все-таки преступники не разгуливают на каждом шагу, всему ведь есть предел. Придя в сероватый по атмосфере райончик, Тамура попытался состроить дружелюбную улыбку, приглашая Тошинари войти к нему. Однако последний не был идиотом и прекрасно осознавал, что в баре его ждет подвох. Впрочем, символ мира так-то и не беспокоился, а за что спрашивается, стоит ему раздуться до мускулистой формы, и псих с синевато-серыми волосами моментально окажется убит. Пиковый всемогущий нянчиться с детьми не будет. Ну, как тебе, Сатори, выпивка на любой вкус, бери все, что твоей душе угодно, бодро высказался Шигараки, прямо как змей-искуситель, когда отворил двери для себя и своего друга. Пожалуй, забавно было то, что парень даже и не предупредил о своих истинных планах Курагири, посему последний натурально опешил, увидев молодого босса с незваным гостем. «Тамура, кто это?» Задали одновременно вопросы Черный Туман и Тошинари. Хотя, признаться честно, Еги помнил фиолетового сгустка в костюме из аниме. Тот служил эдаким перемещением для Лиги Злодеев, не будь его, то Тамура бы попал в тюрьму еще в начале своей колеи маньяка. Квирк у того сверхудобный, всемогущий точно хотел бы такой. В принципе, дополнительная причуда обещалась ему за выполнение миссии с Мицуки. Вот только по какой-то неведомой причине система не засчитала ему данное задание. Пришлось перечитывать регламент несколько раз, дабы в итоге сообразить, что награду мужчине выдадут лишь тогда, когда он возьмет на себя роль отчима Кацуки, то есть взрывной подросток должен узнать про отношения Еги с его матерью. Класс. Спасибо богам, ведь проблем теперь не оберешься. Однако вернемся к нашим баранам. Сатори – это Курагири. Курагири – это Сатори. Знакомьтесь и не ругайтесь, с подозрительной сдержанностью произнес Шигараки, познакомив их друг с другом в своей привычной манере, где нет места деталям и причинно-следственным связям. Понятно, прозвучал синхронный ответ двух голосов, покуда их обладатели просто покачали головой, хотя насчет последнего человек туман бы поспорил. Курагири, налей нам ликер, фактически приказал Тамура. Впрочем, как и следовало, тот его послушался и разлил по двум бокалам ароматный алкогольный напиток, что состоял из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев, пряностей и тому подобного. Сев за столик, Тошинари и преемник все за одного пригубили спиртное, но напряженность между ними вообще не утихала. Наоборот, казалось, будто бы еще чуть-чуть и произойдет случайный конфликт, но нет. Они оба продолжали тихо напиваться под любопытным взглядом желтых фар от Курагири. «Сатори, как ты считаешь, нынешний устой от всемогущего отлично вписывается в эту эпоху?» Тамура поднял эту тему так незатейливо, что блондин даже вскинул светлую бровь, не сдержав своего изумления. «Неужели дальше пойдет промывка мозгов?» «Промывка, где разливался кубарем безмятежный тон», за которым скрыта всепоглощающая ненависть. Подперев кистью щеку, его красные глаза с интересом взглянули на ровную молодую физиономию Иги. «Играть на публику? Хах, я занимался подобным целый месяц», блистая улыбкой в образе добрейшего символа мира. «Тем не менее, мне не чужды пороки. Похоть, гнев, алчность, гордыня. Мое сердце также пропитано сей грехами, но Тамура Шигараки просто психопат, который жаждет уничтожить общество из-за своего плохого детства. У нас разные стремления, но Сатори побудет его марионеткой, дабы к концу пути взобраться в лидеры. Осталось только стать доверенным лицом Лиги Злодеев». И вышли из уст Еги беспощадные слова, всколыхнувшие наследника все за одного до безумной ухмылки. Начинается новая ветвь чьей-то исповеди. Тем же днем, но уже вечером всемогущий в виде шкафа восседал на кухне коттеджа «Полночь». Немури вот-вот выйдет из душа, и они займутся приготовлением ужина. Никаких заказов из интернета, чисто хозяйственная романтика. Для этого зрелая героиня заполнила весь холодильник всяческими продуктами и вымыла плиту. Спустя пару минут послышался щелчок отворяющихся дверей, а следом и звонкие из застекающей воды шаги. Прикрыв свое чересчур сексуальное и пышное тело коротким полотенцем, Кайма очаровательно улыбнулась Ташинри и уселась ему на колени. Тонкие ручки оплели его шею. Влага стекала по ее коже, иногда падая каплями на мужчину. Ее горячее и страстное дыхание заклинали к мурашкам, а синие очи женщины с обожанием встретились с яркими голубыми глазами. «Ты готов?» – томно задала вопрос Немури, все теснее и теснее прижимаясь к мускулистой груди всемогущего своим широким бюстом. «Ох, прекрасное интервью, куда лучше, чем с Шигараки, после которого осталось специфическое чувство горечи за сущностью. Думаю, что да, хотя навыки у меня средние», — ответил бесхитростно он, засим крупным ладонями приступив к мацанью роскошной попки «Полночь», еле-еле спрятанную за ткань. «Да-да, зато в жарке ты мастак, не так ли?» — эротично протянула она, а после вытянула алые губки и дождалась, когда Ташинари все же возьмет их в свой плен. «Не будь у них еще целой ночи, они бы 100% занялись бы сексом сейчас. Тем не менее, кушать-то хочется, вот и поцелуй их не продлился долго, хотя легкие каямы так и так наполнились пылкой духотой». Нежно погладив ее щеку, Еги второй рукой на контрасте эмоций шлепнул по пятой точке Немури и рассмеялся. «Эй, за что?» — с фальшивым возмущением вопрошала «Полночь», кулачками начав долбить по мужскому прессу. С притворной обидой на личике, она поднялась с Ташинри и отправилась в сушилки рядом с холодильником, не забывая и про пикантное виляние попкой, как бы провоцируя того встать со стула. «Ладно, я займусь мясом и овощами, а ты рисом или лапшой. Выложимся на полную, хорошо?» — бодрым голосом проронил Еги, доставая пароварку и прочие кастрюли из шкафчика. Кайма кивнула ему, напяливая на себя нижнее белье, а после и все остальное. Занимаясь в дальнейшем равномерно разными делами, они иногда могли забыться и столкнуться друг с другом, пока в один определенный момент их умы, будто бы слились, явив превосходную командную работу. Где-то через условный час все было готово. Помещение пропиталось жарким градусом от плиты, но благо вечерний воздух из открытого окна кое-как спасал ситуацию. В результате, в тарелках лежали аккуратно разложенные огурцы, морковь, капуста, батат и имбирь прямиком из пароварки. Расставили на главном столе удон, якинику, рис из супов получился отменный суимана, а на десерт – вагаси. Богатый запах распространился на кухне. Кажется, будто бы блюдо для огромной компании, но нет-нет-нет. Профи просто едят обильно, как бездна, и ведь не толстеют во многом. Все уходит в силу. «Приятного аппетита!» – воскликнули Ташинари и Немури, взявшись за палочки. И да, кое-кто из присутствующих тут не был коренным жителем Японии, однако пристрастился к их пище достаточно быстро. Трапеза – это трапеза, как ее ни назови. Волшебная провизия таковой и останется навсегда. Плевать на страну, если приготовлена с нужным кулинарным мастерством. Никакого расизма по отношению к чужим традициям, даже и не думайте. К тому же, ужин в компании с замечательной дамой тем более красит всеобщую картину. Добиваем 1000 лайков. Срочно. Заранее говорю спасибо. Глава 49. Доминация 18+. Восседая за одним столом с массивной фигурой всемогущего, Немури палочками аккуратно доставала морепродукты из суимана, придерживая снизу все салфеточкой, дабы не капало на предмет обихода. Наблюдая за тем, как Ташинари пирует мясом, ее мыслишки скользили по различным темам. Она думала, рассказать сначала про странности от директора Юи или наконец-таки предложить тому жить вместе. Оба вопроса, наверное, не требуют отлагательств, но что же все же важнее? В нынешней романтической атмосфере, покуда она притащила свечи, а Еги зажег их, стоило ли переходить на серьезности, связанные со зверьком внизу? К концу трапезы грязные тарелки отправились в раковину. Вымыв руки, те приступили к чаю, покали любительнице БДСМ выдался шанс с мирной обстановкой. Может, нужно начать издалека, тогда уж Кайма начнет с чем-нибудь абстрактного, например, неудобного положения всемогущего, что еле уместился на стуле из-за своей ширины. Ташинари, как считаешь, есть смысл тратиться на более крупную мебель? Все-таки ты и впрямь чересчур громоздкий. Хе-хе-хе. Полночь обаятельно прыснула в кулачок, натурально смутив Иги. Ее слова прозвучали так, словно ему дали наказ похудеть. Какая жестокая женщина. А ведь его еще и на крючок поймали. Ведь за предложением Немури взгромождался скрытый мотив. Если ее возлюбленный согласится, то основная миссия Каямы будет выполнена. Под предлогом перестановки и смены интерьера, она заставит того окончательно заселиться к ней. Проворный и хитрый язычок героини уже выстраивал ловушки для него. Вот только жаль, что следующие действия Тошинари убедили мозг полночь отключиться, будто выдернули с розетки. «Зачем? Мне достаточно просто сдуться», — улыбнулся Иги, следом деактивировав один за всех и приняв истинную форму жилистого мужчины средних лет. «А-а, Чечева, че что за такие преображения магические? Ты никогда не рассказывал мне, что способен на подобное. Почему?» Спустя несколько десяток секунд смятение прошло, но зато дрожащий голосок остыть от шока не успел. Немури склонила голову на бок, а после резко подскочила, дабы назначить сеанс щупания, как бы проверяя все на подлинность, а не мираж. Костюм на теперешнем Еге уже не сидел как влитый, наоборот обвиснув на нем из заразительного размера. Занятно, что лицо Тошинари без мускулистых скул выглядело скорее больше смазливым, нежели мужественным, хотя последнего тот был вовсе не лишен за счет острых бровей и пронзительных глаз. «Так ты ведь и не спрашивала», — подленько усмехнулся символ мира, притянув себе Каяму, чтобы впиться своими губами к ее нежной бледненькой шее, оставляя на видном месте засос. Чарующий стон вылетел из уст полночь. Она прекрасно ощущала, что еще чуть-чуть и возбуждение достигнет пика, а по ее бедрам начнет растекаться ручеек любовных соков. В тот момент Немури отчетливо осознала, что внешний вид Тошинари вообще безразличен для нее, она обожала его за другое. Доказательством служило то, что хватило всего пару прикосновений и ласк от нынешнего Иги, чтобы женщина просто-напросто растаяла, как фруктовый лед на солнце. «Ну и как много ты еще от меня скрываешь, Тошинари? Связать бы тебя да выпороть плеткой». «Ах!» Горячее дыхание окатило мужчину вкупе со вскриком, когда та не чуралась продемонстрировать свой характер. В синих очах плескались сердечки и задор продолжать извращение. Пусть Немури чувствовала реальную обиду, влечение к всемогущему не давало ей по-настоящему рассердиться на него. Даже когда тот запустил свои пальцы ей под трусики и сказал дальнейшую реплику шепотом, Каяма лишь капельку нахмурилась, покуда с ее клитором энергично резвились до громкого хлюпающего звука. «Прости, что утаиваю от тебя значительную информацию, но когда-нибудь я обязательно раскрою тебе все». Он притянул ее трепещущее от наслаждения тельце к себе, а его пальчики вошли еще глубже внутрь полночь, доводя до туманности в думах. Непристойный шорох не прекращался, ведь киска все хлипала и хлипала от пошлых игр. Встав со стула в полный рост, Тошинари свободной рукой приподнял красивое личико Немури за подбородок, всматриваясь в ее глубокий и одновременно с этим мутный взор. Хоть размышлять и было тяжело, мысли не пропадали. Сколько разного от нее тот хоронит под замком. Вдруг он совсем не такой, как кажется, злодействует и убивает, изменяет, нагло лжет, а есть ли искренность в их отношениях? Нет, она вроде не злилась на него, но почему так становится грустно на душе? Алона прекратила получать удовольствие. Однако мягкий чмок Тошинари в лоб отвлек ее от депрессивного созерцания. Он смахнул слезы Каямы и следом бархатисто поцеловал так, что все сомнения насчет его неподдельных чувств мигом исчезли, покуда ее ножки подкосились от напряженности и слабости. Вновь полночь сглупила и недооценила свою страсть к мужчине перед собой. Аргумент. Дорожка слюны между ними, оставшаяся после их представления. «Я решил взять опекунство над одной девочкой лет 5 и переезжать никуда не буду. Надеюсь, ты поддержишь меня?» – спокойно спросил Иги. Конечно, на удивление кротко кивнула Немури, превратившись в пай-девочку, восхищенную тем, что тот пошел на смелое удочерение, но зато какую. Такая милота, что Тошинари еле удержал себя, чтобы не затискать ее до смерти. Сразу напрашивалось столкновение двух великолепных образов, доминантки или тихоня. Впрочем, Каяма наконец-то собралась с духом и потянулась на цыпочки к уху символа мира. Укусив того немедля за мочку, она понизила голос и начала рассказывать про то, как ее вызвал в свой кабинет директор Низу. По итогу мужчину холодно покачал головой и промолвил следом, сузив веки. «Ясно, ага-ага, замышляет что-то пакостный крысеныш, он бы точно мог, рожа у него лукавая, хаен. Да, ты уверен, тогда может быть мне стоит уволиться, предложила Полночь, задвигав тонкой талией так, чтобы пальчики Тошинари, которые, к слову, тот так и не убрал, опять зафункционировали в правильном направлении, касаясь ее кошечки. «Не надо, тебе ведь нравится преподавать в UA, а я не хочу видеть тебя с испорченным настроением. Просто будь осторожнее и все. Если что-то случится, то символ мира спасет бедную красавицу из беды, хех, ладно, ах». Знойно протянула Полночь в конце с притягательным стоном, покуда из ее киски раздавалось эротическое хлюпанье. Судя по всему, пришло время заняться чем-то более интересным, нежели обсуждать неизвестные на основе подозрений планы зверька на посту руководителя престижного училища. Повиснув на Еге, Немури таким образом скрыла свою коварную улыбочку, пока мужчина нес ее в спальню. Уже там она быстро оказалась на кровати, ожидая, когда Тошинари снимет с себя одежду. От нее исходил приятнейший аромат, что только раззадоривал и велел спешить. Раздевшись, всемогущий было хотел накинуться, аки животное, на любимую женщину, но та внезапно грубо разорвала свою блузку, а из ее кожи расстелился по воздуху розоватый дымок. Вдохнув его, он почувствовал, что его рассудок стремительно мутнеет. Тем не менее, сделать что-либо символ мира не успел, вот и упал на простыни лицом вниз, как трупик. В противовес ему Каима рассмеялась ехидным смехом и достала из шкафчика наручники, заковав ими мужчину. «Скоро кое-кто ощутит на себе все прелести ада». «Стоп-стоп, это шутка такая, Немури, ты ведь прикалываешься, верно?» С легкой паникой вопрошал Еги, собственными глазами наблюдая, как переодевшаяся в латексный полуоткрытый костюм Каима своей ногой давила ему на грудь, демонстрируя совершенную доминацию. Сейчас он, закованный в кандалы и веревки, лежал на спине голышом, а Полночь находилась на кровати стоя, господствуя над ним и показывая тому свой возбужденный цветок, истекающий нектаром. Будучи резко замороженным в движениях, конечно же, Тошинари сначала забеспокоился, мало ли, но, в принципе, все обошлось. Убивать его явно не будут, так чисто, помучают и затрахают до обморока, как иронизировал в своих мыслях он. А если серьезно, то он был совсем не против порезвиться с Немури, покуда есть грань. Так что почему бы не подыграть, с учетом того, что зрелая героиня и сама жаждет повеселиться с чем-то новым, правда. Да и принять форму боевую никогда не поздно, если женщина забудется, разумеется. Замолкни, грязный извращенец, тебя скрутили в узел, а ты светишь своим стоячим членом, какая же мерзость. Постыдился бы, ожидай порки. Она фыркнула с отвращением и перевела взгляд своих синих глаз на бойца Еги, что от сексуального облика Полночь готовился прорывать небеса и отвоевывать земли. Покрытый вздутыми венами, он так и просился, чтобы им кто-либо инициативно занялся. Впрочем, не для этого ли здесь на самом деле Немури? Отвратительная картина, фу. Честно, я бы с радостью бы сломала его, но тогда бы ты стал еще более жалким, чем есть в данный момент. Хех, садистская усмешка вырвалась из ее рта, словно естественный закон столь обворожительной дамы. Она превосходно отыгрывала свою роль. Всемогущий даже озноб и мурашки словил, настолько тот впечатлился, а последующие события только поднимали аппетит. Сперва Каима ступней провела по его дракону, иногда плавно, но чаще грубо и ядовито. Тошинари буквально дразнили до боли, включая физически и ментально. Все-таки когда все происходит без крема и масел, кайф от души на кошелек не зачислится. Однако недолго его испытывали на силу воли. Насмешливо потрепав мужчину за щеку, Полночь присела и согнула колени, покуда ее киска оказалась всего в нескольких сантиметров от головки члена. Ее пышная грудь и твердые темно-розовенькие вишенки смотрели прямо на Еги. Заманчиво, чрезвычайно провоцируя, ведь тот с радостью бы изволил дотянуться до них, дабы следом и облапать, и вкусить со всей страстью. «Пора бы и мне попользоваться тобой, будь паинькой и не разочаруй меня», — распутно сказала Немури, взяв в ладошку огромное орудие Тошинари и направив его к своей дырочке, протекающей по всем фронтам. После она безо всякого промедления резво опустилась на него, всадив себе до упора и выгнувшись от шустрого блаженства из перекликающих эмоций счастья и резь от насильно резкого расширения стенок ее лона. «Ах!» — громко застонали оба, причем даже вечно стойкий символ мира, не любящий проецировать свое удовольствие за пределами сердца, не смог справиться с упоением, доводящей до безумства услады. Ну а про Полночи говорить нечего, та просто-напросто закатила очи синие, высунув язычок в опошленной моське. Ух, а ночь-то обещает быть. чересчур активной, не стоит относиться чересчур серьезно к вышеозначенной сценке, это всего лишь подобие эрофиллера. Добиваем 1000 лайков. Глава 50. Эри. Покуда в настоящем Тошинри имел дело с женским доминированием, как бы наслаждаясь своим положением и одновременно с этим ловя постоянную дрожь, история отмотается назад к дневному времени суток, словно кто-то играется с магической кинопленкой. Вернемся к бару, что внутри был пропитан мрачной атмосферой кладбища, будто бы здесь полегла целая пачка людей. Хаэм, а вдруг так и есть? Шигараки идеально вписывается в массовые убийства, безрассудный и агрессивный, если не старается сдерживаться, даже готовый в переулке подраться со своим собеседником, ну и подстать ему молчаливый Курагири, для которого молчание – золото в данный момент, тихо наблюдающее существо, расслаблен, лишь на первый взгляд. Тошинри видел, что тот мог в любой миг воспользоваться своей причудой, благодаря которой человек-туман мог создавать порталы для телепортации. «Молчишь?» – мрачно спросил Тамура, свеча алыми глазами и еще больше нагнетая градус. Очевидно, он бесился, оттого и потянулся пальцами до шершавости расчесывать себе шею. Очень неприятный звук разошелся в пространство из-за подобного действия, словно наждачной бумагой протерли до приступа раздражения ушей. Доски заскрипели просто так, а лампы качнулись, будто бы в среду вторгся злой дух, рассчитывая окончательно раздавить волю Иги. Казалось, все было против него, не исключая и удручающую атмосферу. Однако мужчина в облике студента совсем не переживал, оставаясь абсолютно спокойным, как будто бы они и впрямь дружили тут между собой. «Ха, неужели хочешь пригласить меня в какую-то шаблонную преступную организацию, целью которой является господство над всей Японией?» — увлеченно сказал Тошинри, аки типичный подросток за мангой, скрывая таким образом насмешку. К тому же, следом он выпил оставшийся в кружке ликер и расслабленно откинулся на спинку стула, причмокивая из-за прекрасного вкуса пойла на языке, распущенно и естественно, но не переходя норму. Впрочем, пыл Шигараки действительно угас, словно того окатили холодной водой. Очи карикатурно забегали в разные стороны, да и мозг его чуть было не вскипел, требуя задать недоумевающий и полыхающий нервиком вопрос, что не особо вписывался в стиль ядовитого изрядно восклицающего громко психопата. «Как ты это узнал? Серьезно? Что за глупости, Тамура? Логично же все, алло!» И начал ему Иги расписывать все по полочкам, буквально указывая на ошибки молодому лидеру альянса злодеев, что ходит по улицам сгорбившейся осанкой, будучи будто бы гнилым восставшим из могилы трупом. Не утаивает жажду крови, глазенки-то опасные, как и весь внешний вид с засаленными синевато-серыми волосами. Следующее. Затемненное под загадочную готику заведение без посетителей на угрюмой улице. Бесспорно, идеальная база для сбора и посиделок, разгадать на раз-два, а также Курагири. Черный туман походил на типичную правую руку главаря, а-ля важная шестерка, тем более, у того даже официальный костюмчик был при себе, по сути, выдвигая на передний план. Ясно. Тамура, а я ведь говорил про смену имиджа. Зря ты не послушался меня, наконец подал свой голос бармен, резко осудив Шигараки за его пристрастие ходить в меланхоличной одежде, что только и подчеркивало шизанутость своего владельца. Мда, замолкни, Курагири, недовольно цыкнул преемник все за одного, повернувшись к тому с угрожающим взором. Тем не менее, парень на конфликт шел, решив сбросить гнев и партиям, что просто-напросто схватил стеклянный бокал и грубо отбросил тот на пол, внимая к симфонии бьющихся осколков, покуда требовательный тон, обращенный к блондину перед собой, приказывал и не давал маневра для ментального отступления. «Присоединяйся ко мне, Сатори». От такого юноша напротив натянуто улыбнулся и дернулся, поглядывая то Тамуру, то Курагири с одинаковым наигранным смятением. Хотя, его маску никто из присутствующих не уловил, ведь Тошинри выдавал тупо минимум эмоций, предпринимая попытки подать образ дворового скромника с окраин города, который заведет диалог с любым человеком, но и постоять за себя способен, если на него попрут. Да и дурачиться не забывал, иногда демонстрируя незрелость 17-летней личности, которой по факту должно не доставать жизненного опыта. Слишком сложно, ну, а кто поведал-то вам, что он гамает на изи? Нет-нет, если совращать прекрасных дам легко, следовательно, символ мира будет потеть на чем-то таком, как умственные перепалки. Эх, хорошо, выбора нет ведь, но, у меня есть одно условие. Изволишь исполнить его, Тамура? Сложил руки в замок Иги, спросив преемника все за одного тоном, который был лишен шуток. Для ценного союзника все, что душе угодно. Если не станешь наглеть, то Лига злодеев создаст для тебя максимально комфортную среду, ответил с удовлетворенным оскалом Шигараки, занявшись регуляцией по-взрослому. Будет интеллектуальный договор, без проблем, он пойдет на этот риск, дабы возвыситься, стать сильнее и убить всемогущего. В общем-то, думаю, хочу выступать в передовом отряде, коли подобный появится в будущем. Моя цель — обрести популярность в теневом кругу, надеюсь, что ты не откажешься. Да, Тошинари в том или ином возрасте стремится к славе, хех. Обычный народ его обожает в форме могущественного борца за справедливость, но что насчет засиять ликом бандита? Звучит ведь интересно, не правда ли? К слову, отсюда следует то, что и подцепить сексуальных злодеек таким образом Еги сможет. Получается, триумф и девушки, его наркотик, именно. Я согласен, кивнул Тамура, даже и не поведя бровью на лихие запросы Сатори, ведь рамок последний не переходил, к удивлению для самого психопата. Как раз таки столь умелый боец, наоборот, обязан принимать активное участие в крупных сражениях на стороне его группировки. Вполне возможно, что тот приведет не единожды их к победе. Шигараки отчетливо видел потенциал в своем визави и охотно верил в это, потому что иначе не бывает. Гонор не даст в себе усомниться. Ох, знал бы Тамура, что оплот его ненависти, навеянный собственным психозом и шепотом от все за одного, восседает прямо перед ним в качестве грядущего сотрудника по борьбе против геройского общества. Нет, еще рановато обнажать свою шкуру. Бессмысленно спешить, когда великие события на два фронта вот-вот развернутся через годик, согласны. А пока, пусть все покатится по ровной дорожке, полной сюрпризов, битв и любовных отношений. Спустя 3 месяца размеренной жизни без происшествий пришло время осветить неприглядную тьму перерыва. На дворе нынче преобладала над всем осенняя погода, добавляющая в свет тусклого солнца холодненькие ветра, что порой пробирают до мурашек. Прохлада же проникает до костей, благо, что утепленная ветровка спасет от всяческих бед в виде простуды и гриппа, покуда на прогулку вышла парочка разного пола и возраста. Отец и дочка, вроде, если судить по тому, как кликала маленькая девочка лет 5 высокого мужчину со светлыми волосами средней длины. Семейная обстановка и не более, проходящие мимо люди в сердце умилялись и смотрели на них не отрывая глаз, доколе еще и искренне восхищаясь белоснежными и ухоженными локонами радостной малышки, что подвязаны и уложены в косички вкупе с выступающим чуть выше лба одиноким рогом. «Эри, ты натуральный рассадник проблем, видишь, оглянись, народ постоянно пялится на тебя. Твоя красота принцессы сбивает их с толку», — в шутливой манере высказался Тошинари, легонько и нежно потрепав дитё своё приёмное по голове. «Бу-у, хватит, пап», — капризно топнула ножкой она, как бы призывая убрать ладонь с её темя, но сама даже и не думала прикладывать какие-никакие, но усилия. Если быть честной, то ей всё нравилось, просто признать это вслух ей было чересчур стыдно, тем более, когда они не дома. И впрямь ребенок закатил очи небесные Иги, еле слышно фыркнув на такие шалости. Следом они зашли в торговый центр и принялись закупать необходимые принадлежности для особого мероприятия на 23 сентября. Праздник осеннего равноденствия, то есть массовые уборки на природе, а также посев новых деревьев. Благородно, так что всемогущий, конечно же, не мог отказаться от проведения столь яркого торжества. За последний период и его промежуток привычный уклад Тошинари изменился на 180 градусов. Появилась дополнительная ответственность, но уже за 5-летнюю кроху, которую даже Лали в данный момент назвать грех, оплот невинности и чистоты. Символ мира мигом повелся на ее ангельское личико, наплевав на свои личностные маски и продемонстрировав работу один за всех, чтобы отгородиться от недопонимания между ними. Впрочем, на самом деле он и не жаловался нисколечко. А зачем? Причин ныть и плакаться в подушку у него в принципе не было, ведь Эри – настоящее чудо. К тому же, Еги не казалось, будто мнить себя отцом слишком сложно. Ошибочное мнение, да избежать за хлебом пока тот желание не изъявил, чему несказанно гордился. Покуда есть в нем жилка профи, истинный мужчина переступит через себя и обеспечит милой маленькой девчушке счастливый век. Однако, в свободные выходные приходилось заниматься еще и Кацуки. Черт, неужто он взаправду скоро станет многодетным отцом и отчимом? Чертова система и ее задания. Глава 51. Кто он такой? Всем лежать, людишки, на колени. руки за голову и не смейте тупить, если вам дорога своя жизнь, будете сопротивляться, пустим пулю в лоб. На первом этаже торгового центра, где располагались входы в бутики, прозвучали громкие выстрелы, что заставили коленки присутствующего народа изрядно подкоситься. Вскрики страха и ужаса смешались в волну какофонии, но группировку террористов подобное мало волновало. Они вновь спустили обойму в потолок, дабы раз и навсегда отрезвить человечий разум до полного могильного молчания. Лишь голос одного индивида распространялся в зале, отражаясь гулким потусторонним эхом. Балаклава не давала разглядеть черты лица, зато в проделанных отверстиях высвечивались толстые губы, коричневые усики и карие глаза, в которых каждый мог бы в легкую прочитать равнодушие. Да, абсолютный циник ворвался ради того, чтобы в краткий миг разбогатеть. За ним же следовала толпа едва знакомых сторонников, что были найдены для него в короткий срок благодаря одной теневой организации в Мусутафу. Да, сочувствую вашему невезению. Небось, пришли сюда радостные, чтобы с набитыми карманами закупиться к выходным. Шубы, мобильники, украшения. Однако все испортил я. Ну, бывает, бывает, хе-хе-хе, издевательски рассмеялся лидер, специально не отрывая взгляд от своих жертв, а это порядка нескольких десятков человек, включая женщин и детей. Особенно из ребятишек выделялась девочка с белоснежными косичками и алыми очами, что содрогалась, прижимаясь к светловолосому мужчине и держа в руках запакованные мешки для хранения мусора. «Босс, мы убили охранников и забаррикадировали двери. Что дальше?» — ровным голосом спросил подошедший преступник с маской, удерживающего автомат. Вполне закономерный вопрос, ведь было видно, что сообщники руководителя облавы еле сдерживали свои животные позывы, дабы не обезумить наживой. Казалось, атмосфера только накалялась, будто бы в вулкане. «Хаем, давайте-ка так, собирайте послушных мирных людей в ряд, а то некоторые попрятались, как крысы. 100% вызвали полицию, но разрешаю таких прибить, коли еще брыкаться будут. В целом, мне плевать. А еще, принесите мне деньги. Не ради ли этого я пошел на риск и согласился с вами сотрудничать? Вот-вот. Кстати, напоминаю, делим прибыль напополам». «Да», — раздал указание лидер террористов с важным видом, размахивая своими ветками, в которых покоились ПП. В ответ ему просто кивнули и все. Следом бандиты разбежались в разные уголки торгового центра, покуда за заложниками приглядывал сам главарь собственной персоной. Бесспорно, последний нашел себе прекрасную нишу, якобы следя за пленниками, а на деле заставил случайного мужчину встать на четверки, дабы тот расселся на его спине, как на стуле. За всем этим непотребством чисто с эмпатической точки зрения наблюдал Ташинари, в мыслях недовольно сокрушаясь насчет своей удачи. Серьезно, он всего лишь решил прогуляться с приемной дочерью и приготовиться к будущему празднику, но нет, в бубен ему пригнали левые налетчики во главе с придурком, который явно не знает искренних чувств сопереживания. Договориться с таким, очевидно, просто не получится, но почему бы и не попробовать? «Ты собираешься отпускать нас, дети на грани плача, неужели тебе не жалко их?» Еги аккуратно поднялся и обратился к тому самому боссу террористов, которому успели еще и принести банку газировки с трубочкой. Заключая, тот точно брал все из ситуации, покуда где-то вдали едва заметно слышался переполох на улице, ознаменовавший приближение машин стражников города. Узники бы просияли лицами, если бы не опасные пушки. Не знаю, наверное, нет, столько вариантов, даже сложновато дать однозначный ответ. Знаешь, я рад, что ты заговорил со мной, блондинчик. У нас есть с тобой 5 минут, а после я свалю, но пока внимай моей истории. Государство отобрало у меня дадзё, доставшиеся мне от мертвого дедушки. И дальше начался сущий ад. Злодей и впрямь обнажил отвратительный прием. Рассказ своего прошлого. Причем не время битвы и не во время пылкой конфронтации. Неа. Будто бы изъявив желание вынести мозги Ташинари, тот пустил в дело свою речь, как бы еще и решил ментально всех покарать. Потирая сквозь балаклаву усики, лидер преступников поведал, что пошел на воровство денег не просто так, а на якобы благое дело. Оплатить кредиты, выкупить дадзё деда, да и с почестями похоронить последнего. Но, я же не тупица, чтобы в одного заниматься грабежом. П.Ф. Спасибо Лиге злодеев за предоставленную команду. Пью эту вкусную колу без сахара за вас, ребята. Все же договорил он, с благодарностью кивнув приблизившим к нему сообщникам, что не только тащили за собой пакеты, набитые цветастыми банкнотами, но и двигались вместе с другими людьми в окровавленных одеждах и пустыми лицами, что до сего момента прятались, надеясь не найтись, словно заблудшие души в округах с бесплатными борделями. Лига, да, эх, Тамура вновь своевольничает, вздохнул про себя всемогущий. Сфокусировав зрение на своем окружении, Тошинари рассматривал напуганные физиономии заложников. Хорошо, хоть Ири не была сильно перепугана, ведь понимала, кем является ее отец в своем профессиональном проявлении. Она девочка очень умная, сидела тихо и фактически неподвижно. С учетом всего того, через что малышка прошла, террористы не самый ужаснейший ужас из всех. Впрочем, да и сам Еги не переживал, разве что чуть корил себя, что мирный народ за пределами его глазной зоны успели пострадать. Но, что есть, то есть, ничего ведь не исправить, зато свое спасение получит полноправно остальные, главное лишь немножечко подождать. Это полиция, вы окружены. Приглушенный твердый голос великолепным шипением донесся до пленников бандитов. Счастье затопилось в их эмоциональном фоне, ведь если все пройдет гладко, то они обязательно вдохнут свежего воздуха и поприветствуют сегодня вечером своих семей. Как-никак бандитские выходки частое явление, и в большинстве случаев стражи порядка вкупе с профи легко разбирались со многими проблемами, создаваемые преступниками. К тому же, в ходе каких-либо операций обычно крупных по числу жертв не бывает, потому присутствующие верили, что тотчас все закончится и они смогут просто-напросто расслабиться. Походу сматываться пора. Ну-с, до скорой встречи. Бодро промолвил временный руководитель бойцов Альянса злодеев, почему-то вдруг сняв маску и показав всем свое лицо. Разумеется, глупый поступок, вот только главарь даже и не думал волноваться. По его роже будто бы прошелся всплеск водной глади, что похоронил внешность мужчины солнечным бликом, не давшим рассмотреть его облик. Чувствуя, что все выходит из-под контроля, Тошинари больше не осмелился ждать. Из его тела начал выходить густой дым, что быстро накрыл всю площадь первого этажа. Следом простой люд в панике закричал со страхом, когда нагнали жути щелчки огнестрельного оружия. И обрушился бы град пуль, если бы из занавеса мелких твердых частиц не повыходили длинные щупальца, что молниеносно вдарили по террористам, словно те были кеглями для игры в боулинг. А сам Еги в этот же период мгновения, скрытый за дымом, с помощью инвентаря сменил одежду на геройский костюм и перевоплотился в мускулистую форму. Насчет столь неординарного способа маскировки, по итогу задание с Мицуки оказалось выполнено. Кацуки узнал, что у него появился отчим, пусть и не сразу, но и до подобного Тошинари все-таки дошел, за что был вознагражден системой, получив дополнительную причуду, дымовая завеса. Именно посредством данного квирка злодея ослепли. Удобно, но без боевых выкрутасов, к сожалению. Хотя, я ведь и так чересчур могущественен, размышлял символ мира, покуда пространство перед ним замерло в признаке его ошеломляющей скорости. Специально обойдя со спины группу бандитов, дабы не спалиться с внезапным сверхподозрительным своим появлением и не раскрыть настоящую личину, он поднял грозно кулак и нацелился выбить из врагов всю дурь. «Я здесь». Однако, произошло то, с чем всемогущий в принципе не ожидал встретиться в своей новой жизни. Тот самый лидер террористов, что ныне сорвал с себя балаклаву, перестал блокировать мерцанием свою внешность, оставшись с ликом утонченного брюнета лет 25 американских корней. В следующий момент он стал двигаться с ровно такой же ловкостью, как и Тошинари, продемонстрировав последнему и улыбочку пакостную, и вполне спокойное перемещение вперед-назад. Всполохи ветра более-менее отбросили в сторону занавесу дыма, потому ситуация нарастала стрессом, хоть заложники и торжествовали приходу героя номер один. Что, как это возможно? Символ мира был нереально шокирован, ведь не верил, что в Мусутафу найдется человек, способный без особых усилий поспевать за ним. Впрочем, отбросив бесполезные думы, Еги предстал перед противником, но сражаться в полную мощь все равно не мог. Покуда мирные гражданские трясутся от страха, а их сердца содрогаются от напряженного негатива, мужчине выложиться на все 100% не давали чрезмерные последствия, что были бы после его всесильных ударов. Тем не менее, кое-кто в любом случае драться-то и не жаждал. Проговорив одними губами, пока-пока, неизвестный брюнет, он же человек-загадка, буквально испарился вместе со вспышкой ослепляющего света, настолько быстротечно, что всемогущий даже огреть того не успел. Черт, выругался в своих мыслях Тошинари, до скрипа сжимая зубы. Впервые ему попался столь странный неприятель, возможности которого явно выходят за грани рядовых отморозков. Причем даже цели врага до сих пор оставались неясны, ведь тот при победе вообще не притрагивался к мешкам с деньгами. «Ура символу мира!» – заорали во все уста уже бывшие узники. Хоть всемогущий и помрачнел, но снаружи ничего не выдавало в нем проигравшего. Все так же уверенный с фигурой колосса, он грозно взирал на налетчиков, закованных в петли темных хлыстов, и показательно похрустел костяшками, уже рассчитывая выместить на тех злобу. Однако преступникам излишне повезло, ведь в торговый зал ворвались полицейские с пушками наперевес. Не с места, стоять боятся ублюдки. «Стоп, всемогущий, что вы здесь делаете?» Басисто и громко произнесет рослый крепкий мужчина в форме офицера, но после осекся кротостью, когда заметил стоящего символа мира в угрожающей стойке. «Спасал людей, конечно же», — спокойно ответил Ташинари, а следом тихо скрылся в остатках дыма, что собрались в главных дверях первого этажа, проигнорировав прибытие блюстителей порядка, занявшихся сразу же заковыванием преступников в наручники. Еги торопился, так как не забывал и про малышку Эри, которую забирать в облике всемогущего, это значит моментально привлечь ненужное внимание. Все-таки про девчушку простому народу знать не стоит. И все же, кем являлся тот брюнет, что ранее ходил с усами и карими глазами? Агентом США, сбежавшим особо опасным уголовником, или же типичный обыватель? Примерный образ того самого персонажа с данной главы в виде арта с интернета. Также, не забываем добивать 1000 лайков. Глава 52. Отчим. После нападения террористов во главе неизвестного, но чересчур способного брюнета, полицейские устроили тщательную проверку, в ходе которой все участники преступления оказались пойманы под стражу. Причем самое забавное было то, что многих из Ташинари знал лично, будучи одним из главных лиц Лиги злодеев. Из-за подобного у Еги в голове возникали весьма смешанные чувства. Не очень классно избавляться от своих же рекрутов, хотя какой-либо реальной жалости к ним он не испытывал. Зачем? Бандит в любом случае остается бандитом, а пребывание в логове крыс не сделает из него никогда грызуна. Даже если Еги когда-нибудь искренне посчитает Тамуру своим другом, то он все равно посадит того в тюрьму. Почему? Да потому что он – символ мира. Впрочем, покуда все, включая Эри, были в безопасность, то стоит прервать настоящее и отправиться во фрагменты прошлого с целью выяснить, через что пришлось пройти всемогущего, дабы заполучить причуду дымовая завеса у системы примерно 2 месяца назад. Обычный летний день, а также бесящие мошки, что летали возле листьев деревьев и каждый, кто проходил мимо форм жизни, был немедленно атакован ими. Пожалуй, если бы не налет насекомых, то люди бы веселились больше, а так, духота да надоедливые двукрылые. В районе жилого комплекса в районе 12 часов возле обновленных дверей одного вполне ничем не примечательного домишки стоял Ташинари в хлопковых легких бежевых брюках и футболке пола белого цвета. Признаться честно, мужчина изрядно нервничал с конфетами в руках, даже и не представляя, какими намеками ему придется сегодня оперировать в беседе. Как-никак впереди Мицуки и ее буйный сын. Предугадать реакцию последнего может и легко, но насчет его матери все намного-намного сложнее. Набравшись духа, символ мира постучался и спустя несколько секунд ему все же соизволили открыть дверь. Сексуальная пепельно-волосая милфа предстала перед ним в черном топике и коротких джинсовых шортиках, из-за которых открывался великолепный вид на эротичные подтянутые бедра женщины. Старшая Бакуго кокетливо улыбнулась Ташинари и грубо схватила его за одежду, без лишних предупреждений затащив светловолосого к себе. Врата же за ними захлопнулись, зато внутри разрастался жаркий поцелуй. По своей дикой натуре Мицуки даже и не думала жалеть мужское эго. Прижав Еги к стене, она набросилась на его уста, покуда ее игривая ладонь расстегнула ширинку брюк, дав старт агрессивных поглаживаний по всему стволу члена. Ташинари же проигрывать не хотел, вот и пустил в ход язычок, пустившись с ним в жгучий поединок за возвращение гордости. Женщина же ощущала, как раскаленное пламя выжигает клеймо на ее губах, а по телу проходит приятная дрожь вкупе с пульсацией в области киски. По итогу всемогущий схватил Мицуки за талию и оттеснил ее к противоположной к стенке, отбросив конфеты и воспользовавшись взрывной силой своих натренированных мышц. С глухим ударом ее манящая фигурка встретилась с твердой поверхностью, но вряд ли подобная мелочь могла хоть как-нибудь минимально повлиять на страсть зрелой красавицы. Наоборот, эдакий звериный подтекст лишь распылял разум пепельно-волосой милфы. «Ну, трахнешь меня здесь или в спальне?» Томно спросила Мицуки, когда-то Шинари все-таки разорвал поцелуй, продолжая рывками мастурбировать ему. «Сегодня без секса, извини, есть дела куда поважнее. Кацуки ведь еще в школе, верно?» – задал вопрос Йиги, чуть отойдя от пепельноволосой. Дабы, возможно, не расстраивать чувства своей женщины, символ мира нежно погладил ее по волосам, а под конец и вовсе шлепнул по упругой попке, вызвав у нее вскрик. «Ай, ты злодей, Тошинари, гадкий мужлан, я-то рассчитывала сейчас заняться тобой в одиночку без инка, но ты, как обычно, подпортил все, пф», — фыркнула она, слегка рассердившись. Впрочем, старшая Бакугу быстро успокоилась и подняла с пола коробку сладостей, отправившись на кухню. Йиги же пошел следом за ней, вновь поднимая главную дилемму прошлой реплики. «Да-да, я ужаснейший человек, полностью согласен, но что там насчет Кацуки? Что за глупые вопросы, Тошинари? Конечно же, он учится. Только не говори мне, что ты пришел ко мне в дом ради него». Мицуки бросила странный взгляд алых очей из-за спины. «В принципе, можно сказать и так, но не подумай ничего плохого, но просто тебе не кажется, что стоит поставить эдакую точку в наших отношениях и признаться пацану, что мы отныне фактически вместе». Предложение Йиги заставило Мицуки вдруг встать как вкопанную, превратив ее в статую. Ее силуэт так мимолетно задрожал, даже внимательный всемогущий этого не заметил. Ох, знал бы мужчина, какой безумнейший коллапс произошел в недрах женщины. «Ты серьезно?» Тошинари впервые слышал, как голос пепельноволосой Милфы так яро подрагивал, потому не мог скрыть удивление, тоже застыв на пару мгновений, аки статуя в полный рост. Довольно комично. К счастью, шок Мицуки прошел. Будучи в дверном проеме, она повернулась к Йиги, покуда слезинки собрались в уголках ее глаз. И все же женщины весьма сентиментальны, независимо от дикости в характере. Вроде, решил поступить по-мужски, но леди с какого-то перепугу напротив него стоит и плачет. Неужели ее уверенность в их будущем была настолько запущена? Вытолкнув из себя замешательство, он подошел к ней и мягко обнял, ласково проведя рукой по ее спине, дабы дальше просто-напросто прошептать ей на ушко искренние в утешительном смысле слова. «К чему соль разводить? Разве ее ведь и так в доме у тебя не полно? Слушай, пусть у нас и вырисовывается чудаковатая полиамория, я ее таковой совсем не считаю. Ты и Инка нравитесь мне в одинаковом коэффициенте, так что никого из вас бросать я никогда не стану, но и выбирать мне не хочется, потому буду любить вас одновременно. Хорошо, Хаэн, это так эгоистично. Загробастал меня и Инка, веселишься, занимаясь сексом втроем, но хотя бы ответственность берешь. Эх, гадко делить близкого человека с кем-то, но жадничать не было бы чересчур лживо, ведь Инка так же, как и я, нуждается в тебе. Если что, она тебя вообще не ревнует, слишком уж добрая глупышка. Оттого и не расстраивай ее, понял». Напоследок она со всей силой вдарила Тошинари в живот, выбив из того разом весь дух. Не ожидал он такого, вот и пропустил внезапную атаку боевитой Мицуки. Склонившемуся от боли мужчине осталось только кивком пообещать коротковолосой женщине, что все будет окей. Сам же Йиги мысленно взял на заметку как-нибудь провести целую терапию поркой для Мицуки. Может, он и заслужил быть избитым, раз нацепил на себя роль собирателя гарема, но ведь это не повод прогибаться перед кем-то. Хотя, в принципе, ради любимого человека Тошинари бы легко позволил бы себе проглотить свою гордость. Да, вообще, в данный момент я вожусь с четырьмя прекраснейшими представительницами женского пола. Верно ли вечно утаивать это от них? К тому же, способен ли я пойти на такое? Вдруг романтика между нами полностью разрушится? Сложно, очень сложно. Ладно, спешить не буду. Даю обет, что познакомлю Немури, Юу, Мицуки и Инка друг с другом перед тем, как начну работать преподавателем в UA. То есть, времени у меня до апреля следующего года, вот, размышлял всемогущий, выдохнув воздух и улыбнувшись в спину старшей Бакуго, что упорхнула на кухню за чаем. Осталось только дождаться Кацуки, а после и раскрыться в образе символа мира незазорно. Узнав его иную личину, профессиональную и геройскую, они точно бы прочувствовали на себе всю суть безопасности, ведь их близкий, самая могущественная персона в высшем сообществе из всех. Впрочем, тогдашний Тошинари не знал, что на планете скрываются столь необычайные личности, что их возможности спокойно стоят на ровной плоскости с ним. Чё, не понял, это, типа, взрослый юмор такой, вы чё охренели, какие, черт бы вас разорвал, отчимы, злобно восклицал Кацуки, раздраженно схватившись за голову, еле сдерживая себя, чтобы не вырвать клочки волос. Ему сходу выложили новость, что его мама официально, пусть и пока без расписки, впредь состоит в отношениях с Еги. С кем-кем? С мужиком, что частенько заходит к ним, принося либо конфеты, либо алкоголь.